приношу свои извинения, если вдруг мы вас сильно побеспокоили, прошу не обижаться. Желаю вам успехов в турнире и в личной жизни. К сожалению, вынужден откланяться, дела не стоят на месте и требуют моего непосредственного участия. Ничего страшного, с акцентом сказала Делакур. Вы же тот самый юноша, что устроил драку в день нашего прибытия. О, вы помните, какие-то шутники напоили меня зельем, отчего я был не в лучшей форме. Всего доброго, мисс. Я дошел до выхода из кареты и оценил высоту, как смертельно опасную для карликов. Леви, накладываю на себя заклинание и плавно слетаю с кареты на землю. Ох, Мажисон Багет, восхищенно произнесла Флёр. Невероятно, вы использовали магию без палочки. Я подмигнул девушке, краем глаза заметил, как Хагрид в компании мадам Максим возвращаются к карете, потому поспешил удалиться подальше, пока афера не раскрылась. Вовремя мы все провернули. Я быстро нагнал Колина с Джинни. Вдалеке от Делакур мозги парня слегка прочистило, и он стал соображать. «Колин, ты как?» «Хорошо». «Флёр, такая невероятная девушка», — Криви слегка покраснел. «Она сильный менталист, так что не обольщайся. Тебе по мозгам проехали, как тому дракону, разве что не усыпили, а вызвали симпатию. Я слышала, что у Делакур в роду были вейлы, вроде бы бабушка», — высказалась Уизли. «Как видно, Делакурам это пошло на пользу. Сильный урожденный дар менталиста на дороге не валяется. Ладно, это все лирика. Колин, сможешь сделать фотографии к завтрашнему дню?» «Да, смогу», — ответил Криви. «А сколько надо?» «Пока по одной с каждого кадра. Мы посмотрим, отберем лучшие, и уже их будешь печатать пачками. Джинни проверит, какие фото лучше раскупают, и сделает корректировки. Джинни, твоя задача ясна?» «Да», — твердо кивнула Уизли. «Я прослежу за Колином. Завтра после обеда встречаемся возле библиотеки. С собой иметь колдокамеру». «Зачем?» — спросил Криви. «У нас нет фотографий еще одного чемпиона. Непорядок. Крам постоянно зависает в библиотеке. А как мы его будем уговаривать?» — поинтересовалась Джинни. «Крам не похож на человека, который согласится на фотосессию. А мы не будем его уговаривать. Будем действовать подобно Юлию Цезарю. Пришел, увидел, победил. Хотя, я оценивающе посмотрел на Уизли. Джинни, ты сможешь броситься на Крама и разодрать на нем рубашку или расстегнуть оную, а потом отпрыгнуть в сторону, чтобы Колин снял его в таком виде». По Уизли было видно, что в ней жадность борется со стыдом. «Не думаю, что это хорошая идея», — стыдливо ответила Уизли. «После такого обо мне пойдут по школе нехорошие слухи. 50 галеонов премии за тяжелые условия труда. 100. Тут же выпалила Джинни. По рукам, но чтобы сделала все красиво. Расставшись с парой гриффиндорцев, я отправился в библиотеку за англо-болгарским разговорником, который изучал в спальне до поздней ночи. Глава 27, часть 1. В эту субботу у 3 и 4 курсов были лишь уроки в первой половине дня, поэтому я встретился с Джинни и Колином после обеда возле библиотеки. Там уже сидел Крам с какой-то книгой, с другой стороны длинного стола Гермиона Грейнджер корпела над старинным талмудом. Крам бросал на нее подозрительные взгляды, словно хотел завалить прямо на столе. Мне припомнился бред, который нес дурмстронговцам, повествуя о Гринджер. Неужели русские пересказали Краму ту историю, и он захотел с Гермионой? О, Будда! Он что, извращенец Капрофил? Не думал, что шутка обернется таким образом. Но я бы отдал сотню галеонов, лишь бы посмотреть на тот момент, когда Виктор подойдет к Гринджер и предложит поучаствовать в ночи с использованием говны. Стайка девушек скрывалась за стойкой с книгами и подглядывали за Крамом. Удивительно, как мадам Пинс не разогнала всю эту шоблу. «Так, Джинни, жди знака. Я дам отмашку левой рукой, только тогда начинай. Вначале Криви должен сделать нормальные колдографии одетого Крама. Колин, не прощелкай момент. Сделаю все в лучшем виде», — ответил Криви, не отвлекаясь от настройки камеры. «Я готов». Я в компании Криви зашел в библиотеку, и мы направились прямиком к Краму. Джинни шла немного позади, делая вид, что она не с нами. Виктор заметил нашу процессию и немного напрягся. «Добрый день, Виктор», — говорю парню на болгарском, который оказался удивительно похож на русский язык. «С жаливом, чеви беспокоя». «Добрый день, Виктор. Извините, что отвлекаю вас. Знаете болгарский язык?» Удивленно вскинув брови, спросил Крам. «Вы знаете болгарский язык?» «Не, знам русский». «Болгарский лоша, читох един разговорник». «Нет, знаю русский язык. Болгарский плохо», — читал разговорник. «В таком случае, «Нам лучше говорить на русском», – произнес Виктор с акцентом на первом родном мне языке, но у него русский явно был лучше, чем мой болгарский в виде нескольких заученных фраз. «Действительно, так будет лучше. Еще раз извиняюсь. Меня зовут Гарри Адамс, а этот юноша с фотоаппаратом – Колин Криви. Нам поручили запечатлеть для исторической хроники всех чемпионов. Мистер Дитгари и мисс Делакур уже участвовали в фотосессии, остались лишь вы. Если не сложно, Виктор, вы могли бы уделить немного своего драгоценного времени для съемок?» «Опять съемки», – печально произнес Крам. «Куда деваться, раз надо. Мы куда-нибудь пойдем? Ой, что вы, это лишнее. Не хотелось бы вас утруждать. Я прекрасно понимаю, что вы звезда, наверняка надоело пристальное внимание публики, но и нам некуда деваться. Начальство сказало надо, ученики ответили, есть. Вы выглядите довольно неплохо, так что можно сделать несколько кадров прямо тут». «Хорошо», — Крам слегка обрадовался. «Это не займет много времени. Колин, приступай». Криви сделал несколько кадров. Девушки, скрывающиеся за книжными полками, видя, что их кумира фотографируют, радостно запищали. «Виктор, если не затруднит, вы могли бы встать?» «Конечно», — согласился Крам. Парень профессионально позировал, несколько раз улыбнулся. Колин отснял пленку и стал менять ее на новую. «Колин, как получается?» «Должны получиться отличные кадры», — радостно заявил Криви и едва заметно мне кивнул. «Я готов продолжать съемку». «Отлично, продолжим». Я якобы случайно взмахнул левой рукой, подавая сигнал Луизли. Джинни с визгом налетела на Крама. «Виктор, уи!» — визжала Джинни, повиснув у Крама на шее. Виктор скривился и стал отцеплять от себя девушку. Со стороны фанаток донеслись возмущенные крики, девушки были недовольны подобным святотатством. Джинни ослабила захват и цепко ухватилась за рубашку, с мясом выдирая пуговицы. Сделав дело, девочка быстро побежала на выход из библиотеки. Ей в спину неслись ругательства от фанаток. Гермиона Грейнджер смотрела на это огромными от удивления глазами, на ее глазах чуть ли не рушилось мироздание, такая знакомая скромная девочка Джинни Уизли ведет себя как обезумевшая фанатка. Колин по полной отрабатывал хлеб, делая один за другим кадры Виктора Крамма в распахнутой рубашке. Когда Криви отщелкал всю пленку, я решил вмешаться. «Часто тебя хотят порвать на сувениры?» Достаю волшебную палочку и направляю на рубашку парня. Репаро. Пуговицы вернулись на место, одежда восстановила целостность. Крам печально вздохнул. «Такое впервые», — ответил он. «Обычно просто пищат в стороне или автограф просит поставить, к примеру, губной помадой на груди». «Понимаю, меня тоже постоянно пытаются в постель затащить. Слава, она такая». Крам с удивлением посмотрел на меня. Он несколько раз прошелся по мне взглядом, словно сканер, видимо, искал и не мог понять, что такого есть в каком-то карлике, что его желают затащить в постель девушки. «Можно нескромный вопрос?» — спросил Крам уже на английском языке, и, получив от меня согласный кивок, продолжил. «Откуда такая популярность у девушек?» Не задумываясь, перехожу на тот же язык. «Слава непревзойденного любовника, отличное чувство юмора, большая магическая сила и природное обаяние. Уже одного этого пункта достаточно, чтобы быть популярным среди девушек, а когда все сходится в одном восхитительном мне, то это ядерный коктейль». Крам скрыл усмешку, а вот Криви не выдержал и рассмеялся вслух. «Ты сейчас был точь-в-точь как Локхарт», — прокомментировал Колин. «Так ведь должны мы были у него хоть чему-то научиться?» Я невозмутимо пожал плечами. «Виктор, еще раз извиняюсь, не будем больше вас отвлекать. Нам пора». Подхватив за локоть не успевшего сориентироваться в обстановке Криви, я потащил его на выход. В оговоренном месте мы встретились с ожидающей нас Джинни. Девочка была на взводе, но врученная сотня галеонов ее сразу же успокоила и сделала счастливой. Мы стали отбирать колдографии Делакур и Дитгари, которые пойдут в продажу, зарядили Колина на печать большого объема отобранных колдографий. Первую партию решено было сделать пробной, половину реализует Джинни, а вторую половину я. За деньги я не беспокоился, поскольку контракт не позволит крысятничать. Ну, а то, что я планировал заполучить большую часть прибыли, это уже совсем другой разговор. Чья идея, того и сливки, и пусть все, кому это не по нраву, идут негру в шоколадный глаз. Следующие дни были очень суетными, на тренировке почти не оставалось ни времени, ни сил. Я гнал самогон в промышленных масштабах, Попутно в это же время при помощи постоянной трансфигурации из пустых стеклянных бутылок делал стеклянные кружки с портретами чемпионов, в чем серьезную помощь оказывали имеющиеся колдографии. Смотришь на фото, удерживаешь образ в голове, накладывая его на образ кружки, и зачитываешь заклинание. Продажи фотографий чемпионов имели бешеный успех. К Колину подкатывали близнецы Уизли и, как я предполагал, пытались уговорить работать на них. Они предлагали продавать фото за 3 сикля, и 2 из них отдавать Криви. В этот момент Колин пожалел, что согласился на сделку со мной, а я порадовался, что у нас заключен контракт. Я попробовал продавать уже готовые кружки, и студенты раскупили их все по цене 5 галеонов за штуку, причем покупали сразу по 3 кружки, чтобы была коллекция со всеми чемпионами, а иногда и несколько комплектов. Лишь продавая кружки я за 3 недели заработал 6000 золотых кругляшей, а поскольку когда обещал Дикгари откат с фотографий, то не упоминал этот товар, так что платить с них отступные решил излишним. Колдографии чемпионов расходилась по рукам студентов по цене галеон за штуку, и лишь с колдографии Дикгари я откладывал 30% в отдельный кошель. Колин запарился по ночам и выходным печатать пачки колдографий, но я исправно выплачивал ему указанные в контракте деньги. А когда он за ночь делал штук 200-300 фоток, то у него выходило примерно 20-30 галеонов выручки. Допустим, минус реактивы и амортизации оборудования, все равно выходит около 100 фунтов чистой прибыли. Как по мне, то очень даже неплохой заработок для 13-летнего пацана за несколько часов ночной работы. Джинни тоже не оказалась обделена и радовалась своим процентам. Я планировал, что 3000 колдографий продадутся вместе с теми, что будут распроданы на турнире, но уже через 3 недели с начала продаж столько штук приобрели студенты Хогвартса. Итого на фотографиях за вычетом расходов я заработал 2290 галеонов. Из расходов 300 нечестно отнес Седрику, 310 монет ушло Криви и 100 заплатил Джинни Уизли, поскольку львиную долю колдографии продала она. Подумав, я решил не жадничать и заплатил из своих денег 100 галеонов премии Колину Криви, отчего мальчишка был неимоверно счастлив. Если еще учесть расходы на вино с розами Хагриду, деньги на морепродукты для Буэбиса и 100 монет, заплаченных Джинни Уизли за скандальные фотографии Крама, то в чистую прибыль можно записать всего 2000. До Рождества осталось совсем немного времени, а во мне боролись желания посетить Лондон и заработать больше денег. Нет ничего удивительного в том, что второе желание оказалось сильнее. Ну что я не видел в этом Лондоне? Пришлось связываться с мамой, сообщая о том, что не приеду на каникулы. Раньше родители каждый раз, как возвращался из Хогвартса, ругались, что не пишу писем, но с появлением у мамы сквозного зеркала мне часто приходится отвечать на ее звонки. Сквозное зеркало – такое же зло, как и сотовый телефон. Если бы этим зеркалам еще сделали функцию связи с любым абонентом, обладающим аналогичным устройством, то сходство было бы почти 100%. Почти потому, что в телефонах будущего функция связи лишь одна из множества возможностей. Большую часть времени смартфоны используют для доступа в интернет, как фотоаппарат, как аудиоплеер, и реже по основному назначению. Хорошо хоть, что мама звонила лишь по воскресеньям в определенное время, поскольку я объяснил ей о строгости местных порядков. Это в обычной школе, если бы ученику во время урока позвонили на сотовый, его бы просто отругали и попросили отключить аппарат. Тут же сразу назначит отработку. После ужина я собирался идти в мастерскую, как меня одернул за мантию Джастин. «Гарри, декан Спраут сказала всем собраться в гостиной», — сказал он. «Зачем? Какое-то объявление хочет сделать», — ответил Джастин. «Ты чего в своей алхимической лаборатории постоянно пропадаешь? Я засыпаю, тебя еще нет. Просыпаюсь, тебя уже нет. Деньги, Джастин, деньги. Они сами себя не заработают. Каждый час, проведенный в лаборатории, это плюс энное количество кружек. Так ты что, сам их делаешь?» Удивленно воскликнул Финч Флетчли. «Да, конечно. А ты что думал?» «Я думал, ты их заказываешь у каких-то волшебников, а потом перепродаешь», — пояснил Джастин. «Но как? Бутылка из-под сливочного пива плюс постоянная трансфигурация. Затрат 0 пенни, прибыль 5 галеонов. Ничего себе, прибыльность», — уважительно произнес Джастин. Когда почти все студенты Пуффендуя собрались в гостиной нашего факультета, декан Спраут подняла вверх руку, требуя тишины. «Мои хорошие», — сказала профессор гербологии в наступившей тишине, директор попросил деканов напомнить ученикам своих факультетов о том, что приближается святочный бал, который является традиционной частью турнира трех волшебников. На балу мы должны завязать с нашими гостями дружеские и культурные связи. Дама сделала паузу, а у меня само с языка сорвалось. Я бы завязал связи с француженками, сразу с двумя или тремя. Но они же уехали обратно в Шарм-Бретон, осталась лишь Делакур. По гостиной раздались смешки студентов. «Мой хороший», — сказала декан, — «француженки приедут на бал, как и студенты Дурмстранга, которые приезжали в Хогвартс ранее. Но не стоит на балу заводить такие связи, за которые можно получить взыскание». Новая волна смешков прокатилась среди студентов. «Слушайте внимательно, поскольку повторять не буду», — продолжила говорить мадам Спраут, — «все должны быть облачены в парадные одежды, у каждого должна быть пара, все должны быть вежливы и тактичны друг с другом, ведь цель святочного бала — налаживание дружеских и культурных связей между волшебниками разных стран. На бал идут лишь старшекурсники, начиная с четвертого курса, но можно пригласить бального партнера из младших курсов. А это вообще законно?» По помещению прокатилась новая волна смешков, а на меня насмешливо с легким осуждением посмотрела декан. «Для отдельных личностей сразу говорю, взгляд Спраут был устремлен на меня, как и взгляды почти всех студентов. Никакой торговли на балу. Запрещенные предметы проносить на бал нельзя. А также нельзя устраивать драк и обманом заставлять чемпионов сниматься для эротических колдофото. Вообще, прошу всех вести себя предельно корректно. Что, совсем никакой торговли? Даже если малюсенькие сувенирчики продавать, совсем никакой», — припечатала Спраут. «Зная вас, Адамс, малюсенький сувенирчик окажется размером с дракона и в оптовых количествах». На этот раз студенты ржали во весь голос. «Бал начнется в 8 часов вечера в первый день Рождества в Большом зале», — продолжила Спраут, когда смех утих. «Окончание бала в полночь». Декан Спраут окинула гостиную выразительным взглядом. «Святочный бал предназначен для отдыха, и на нем допускаются некие вольности, но правила приличного поведения нарушать не стоит». Когда декан покинула класс, я громко прокашлялся, привлекая внимание студентов. «Минуточку внимания». Начавшиеся обсуждения прекратились, и на меня устремились десятки глаз. «Товарищи пуффендуйцы, все вы слышали, о чем говорила наша уважаемая декан? Проносить запрещенные вещи на бал будет сложно, а торговля запрещена, при этом ко мне будет проявляться повышенное внимание. Следовательно, всем желающим необходимо заранее озаботиться приобретением специфических товаров. Обращайтесь ко мне до святочного бала, поскольку в этот день покупка алкоголя будет затруднена». «Дельная мысль», — согласился Трумен. «А также, возможно, что студентов будут обыскивать. Поэтому рекомендую заранее сделать тайники в большом зале, где спрятать алкоголь, поскольку уверен, что именно там будет происходить мероприятие». «Святой, ты гений!» — воскликнул Риккет. «Еще кое-что». Я сделал многозначительную паузу. «Не знаю, как вы, а я забыл о святочном бале, поэтому на повестке дня стоит вопрос, с кем пойти на бал такому красавцу, как я». Студенты ожидали, что я поведаю им мудрую мысль, но, услышав подобное, они громко рассмеялись. «В качестве парадной одежды я решил использовать единожды надетый карнавальный костюм вампира. Он очень прилично смотрится, особенно с цилиндром. А вот с партнершей для бала действительно вышла проблема. Будучи занят зарабатыванием денег, я упустил этот момент. Возможно, что девушки старших курсов уже нашли себе кавалеров, но всегда остается запасной парашют в виде студенток третьего курса, которым страсть как хочется попасть на бал, а на самый крайний случай остаются второкурсницы. Другой вопрос, что с ними после бала не пошалишь, а действительно придется лишь танцевать. Пока был вариант, что лучших красавиц не разобрали, поэтому решил не откладывать приглашение партнерши на потом. Уже на следующий день за завтраком окинул девушек старших курсов со всех факультетов оценивающим взором. Первыми на очереди шли семикурсницы, поскольку их проще всего затащить в постель, или что вернее, они сами затащат в постель меня, главное не сопротивляться. Взгляд зацепился за выделяющуюся фигуру Мелисенты Булстраут, полной щекастенькой девушки с четвертого курса Слизерина с густыми темно-каштановыми волосами. Она сидела с потерянным взглядом, сразу становилось понятно, девочка даже не надеется быть кем-то приглашенной, а это означает, что ей придется приглашать кого-то из младшекурсников. Если для парня это нормально, то для девушки это унижение, словно показатель меня никто не пригласил, поэтому пришлось самой выкручиваться. Другой вариант еще хуже для подростков – не пойти на святочный бал. Я представил Булстроуд с двумя бубликами по бокам головы и понял, кого она напоминает – принцессу Лею, которая села на углеводную диету и чрезмерно располнела. Интересно, неужели у волшебников нет зелий для похудения? Наверняка такие имеются, но окажутся приписанными к запрещенным и будут жутко дорогими. А вот зелий для роста карликов я как-то не встречал, хотя искал основательно. Но, если я приглашу Мелисенту, это будет что-то с чем-то, пышкой карлик идут на бал, ржать будут все. Хотя у меня такая комплекция, что с кем не пойду, все равно будет смотреться комично. Кстати о пышках, есть еще одна девушка постарше с моего факультета, Сэнди Блэкхерст. Только вот если ее приглашу, то придется изображать из себя трактор до самого утра, чтобы перепахать бараной все ее необъятное поле. А Булстроуд в этом плане должна быть невинным цветком и не будет намекать на интим. Итак, что выбрать? Толстушку беру однозначно, для контраста будет самое оно. А вот кого из них, сложный выбор, секс до утра или подержаться за ручки. Тут проблема еще в том, что Сэнди после такого может не дать мне прохода, а мы живем в одном общежитии, что может усложнить жизнь. С Мелисентой может возникнуть та же проблема, но встречи с ней будет проще избежать. Дождавшись, когда студенты насытятся, я направился к столу Слизерина. «Мисс Булстроуд, позвольте вас отвлечь буквально на пару слов». Девушка удивилась, но молча встала из-за стола и отошла со мной в сторону. «Я уже купила колдографии чемпионов», — сказала Мелисента. «А кружки?» «Кружки тоже, даже несколько комплектов», — ответила она. «Это не важно, я по другому вопросу. Позволь поинтересоваться, у тебя уже есть бальный партнер?» Толстушка шокированно замерла и с недоверием посмотрела на меня сверху вниз. «Нет», — недоверчиво ответила она. «Замечательно. В таком случае, мисс, позвольте пригласить вас на бал». «Ты серьезно?» — во взгляде девочки читалось недоверие. «Если это такая шутка, то со мной она не пройдет». «Ну что, вы, мисс, это не шутка. Подумай, как великолепно будет смотреться наша пара». «Великолепно», — скептически заметила девушка, смотря на мой невысокий рост. «Я бы сказала, это будет смотреться нелепо». «Разве? Посмотри вокруг, и сразу станет понятно, что многие девушки тебе будут завидовать». «Да», — саркастически вопросила она. «И кто же эти счастливицы?» «Как минимум все те, кто меня с начала года пытаются напоить любовными зельями. Я сильный и известный в школе волшебник, а рост наоборот многие считают непревзойденной изюминкой. Высоких парней полно, а таких как я больше нет. У тебя очень интересная внешность, и наша пара на балу произведет фурор». «Чем же я так интересна?» — с любопытством поинтересовалась Булстроуд. «В каждом человеке можно найти что-то прекрасное. У тебя красивые глаза и прекрасные волосы, а еще у нас много общего. Ты любишь кошек?» «Да, я обожаю кошек», — ответила девочка, по-новому окидывая меня оценивающим взором. «Вот видишь, я тоже обожаю этих пушистых созданий. А знаешь, что?» — задумчиво протянула Булстроуд. «Пожалуй, я соглашусь». «Великолепно. Леди, я счастлив, что вы приняли мое приглашение. Зови меня Мелисента или Мили», — сказала пышка, при этом слегка смутившись. «Хорошо, Мили, но в таком случае и ты зови меня по имени, Гарри. Ну, или просто, сиятельный и непревзойденный великий повелитель всея галактики». Мелисента рассмеялась. «Нет уж, лучше буду звать тебя Гарри», — насмешливо сказала она. «А тебя не беспокоит, что я?» Девушка смутилась и на мгновение замолчала, собираясь с духом. «Полная, Мили, у всех людей имеются свои различия. Каждый человек переживает из-за своих недостатков, даже если, по мнению других, они надуманные. Но если ты можешь принять свою особенность и начать веселиться с ней, тогда она перестает быть травмирующей и превращается в преимущество. Именно тогда можно увидеть что-то за гранью видимого. Посмотри на меня, я карлик, все знают об этом, но мало кто акцентирует на этом внимание, поскольку не зацикливаюсь на этом». «Это интересная точка зрения», — произнесла Булстроуд. «Кстати, ты не будешь против небольшого совета по прическе?» «А что не так с моей прической?» — обиженным тоном спросила девочка. «Она великолепна. Я имею в виду прическу на бал, просто мое видение на интересный образ, который тебе должен подойти. Если ты свободна, то я мог бы изобразить». «Давай посмотрим», — скептически сказала Булстроуд. «Но зная мальчишек, уверена, что вы ничего не соображаете в платьях и прическах. Мы отошли в сторону лестничной площадки. Леви, активирую я заклинание левитации взмахом руки, чтобы взлететь на подоконник. Оказавшись на подоконнике, я достал из сумки тетрадь и карандаш, быстро нарисовав прическу принцессы Леи в виде пары бубликов по бокам, плюс изобразил подобие ее платья. Мелисента с интересом наблюдала за творчеством. Свободное платье белого цвета длиной до пола, широкий серебряный пояс и такого же цвета туфли или же сапожки белого цвета из мягкой кожи. Сверху на плечи можно добавить длинный плащ белого цвета. Если добавить пушап, то будет смотреться шикарно. «Пушап?» – переспросила Булстроуд. «Лифчик со вставками, визуально увеличивающий грудь». «Пошляк», слегка покраснев, сказала девочка. «Тебе что, не нравится моя грудь?» «Не могу знать, поскольку не имел чести видеть. Вообще, всякая женская грудь прекрасна вне зависимости от размера. Хотя и тут может быть перебор, если груди окажутся настолько большими, что, такой как я, сможет использовать их вместо зонтика. Насколько знаю, многие девушки носят пушап, так что не вижу препятствий обсуждать повседневную одежду. Обсуждать с мальчиками нижнее белье неприлично», — заметила Булстроуд. «Мне можно, потому что я милый. А как оденешься ты?» — спросила девушка. «Вариантов масса. Первый вариант почти классика — жилет, брюки и черный плащ наподобие мантии, плюс черный цилиндр. Еще могу одеться в мандалорский доспех или в доспех Дарта Вейдера, в балахон Йоды наподобие монашеского». «Ты сейчас на английском говорил?» — с сарказмом спросила Булстроуд. «Я перестала тебя понимать после слова «цилиндр». И вообще, являться на бал в доспехах стало моветоном еще несколько веков назад. Так и турнир трех волшебников тоже отменили несколько веков назад. Но вот же он». «Нет-нет», — возразила Булстроуд. «Я против доспехов. Как насчет лепрекона в черном? Ирландская шляпа с узкими полями, черные брюки на подтяжках и белая рубаха». «Нет-нет, лучше первый вариант», тут же отмахнулась Мелисента. «Погоди», я залез в сумку и достал пачку журналов, которые стал перебирать. «Так, где же это было?» «Ага, вот, я нашел журнал из обычного мира, в котором была фотография Дарта Вейдера в компании принцессы Леи. Показываю девушке. Смотри, что я пытался изобразить. Вот это платье и прическа, а я надену такой костюм, но без шлема и этой штуки на груди. Смотреться будет потрясающе, и пусть кто-нибудь скажет, что мы не нарядно одеты. Это что-то магловское», — с неудовольствием заметила слизеринка. «Да, но разве кого-то это останавливало? Если ты наденешь это, я с тобой на бал не пойду», — категорически заявила Булстроуд. «На нет и суда нет. Значит, остановлюсь на первом варианте. Я возьму журнал?» — спросила девушка. «Да, конечно, забирай». Администрация школы, обуреваемая желанием поразить гостей из Шармбатона и Дурмстранга, проявила небывалую изобретательность. Замок никогда еще не выглядел так нарядно. Не тающие сосульки свисали с перил мраморной лестницы, 12 елок в большом зале были увешаны светящимися желудями, живыми ухающими совами из чистого золота и другими волшебными игрушками. Рыцарские доспехи пели рождественские гимны. Я с огромным трудом боролся с накатившей вдруг клептоманией. А как еще можно воспринимать желание спереть золотых сов, появляющиеся каждый раз, как я прохожу мимо елок? На рождественские каникулы почти никто не уехал домой, все хотели пойти на святочный бал. Хогвартс-экспресс увез лишь первый и второй курс, а также большую часть третьего. Все жили в предвкушении Рождества, я же думал о другом. Надо было решать проблему стаканов для продажи чая. Если вначале я думал продавать чай в трансфигурированной посуде, то теперь понимаю, что это невыгодно, поскольку стеклянные бокалы с портретами чемпионов и так будут продаваться. Рынок имени Хогвартса уже был пресыщен, поэтому продажи застопорились и началось накопление продукции для реализации во время второго тура. Колин Криви был рад снижению нагрузки, он стал меньше времени проводить за печатью фотографий, за которые я продолжал исправно платить деньги даже при том, что они пока просто лежали в сумке. Тимми, домовик явился на зов. «Что желает хозяин Адамс?» – спросил он. «Запоминай, мне нужны одноразовые стаканы, лучше если они будут картонными, а то пластиковую посуду маги могут воспринять отрицательно. Стаканов надо много, не меньше пары тысяч штук, а лучше 5000. Нет, 10000. Купишь запас заварки с бергамотом примерно на 1000 литров чая. Пиво? Нет, пива не надо, второй тур будет зимой, так что его никто не будет на морозе пить. Виски что ли купить? Нет, это дорого. Значит так, отправишься в Косой переулок и купишь два алхимических медных или бронзовых котла номер 20 с ректификационной колонной. Еще 10 мешков сахара, пару килограммов дрожжей и в аптеке купи 500 блистеров активированного угля. Что еще? Еще сотню килограммов сахара рафинада. Это все, хозяин Адамс? Спросил домовик. Да, Тимми, это все. Тимми все купит. Сказав это, домовик с хлопком трансгрессировал. Глава 27. Отступление. Джуди Роуз. Ближайший магловский поселок к Хогвартсу. Сельский магазин. Роуз сидела на стуле за прилавком в пустом магазине. Когда я рассказала знакомым о том странном клиенте-карлике, который появился ниоткуда, заставлял летать бутылки с пивом и убирал их в маленькую сумочку, то меня посчитали сумасшедшей, размышляла Джуди. С того момента прошло много времени, я уже и сама стала думать, что это все привиделось. Единственным напоминанием о случившемся служили пустые ящики из-под пива и небывалая для этих мест дневная выручка. Внезапно размышления девушки были прерваны знакомым хлопком. Она резко собралась и вскочила с места, надеясь, что это ей послышалось. Но перегнувшись через стойку, она обнаружила того самого уродливого карлика-эксгибициониста, который заглядывал в прошлый раз. «Добрый день, мисс», – произнес ушастый карлик. «Хозяин попросил Тимми купить заварки с бергамотом в количестве, которого хватит на 1000 литров чая». «1000?» – удивленно переспросила девушка. В голове у нее пронеслись мысли. «Господи Иисусе, что за хозяин у этого уродца? То он 700 литров пива выпивает, теперь вот бассейн чая захотел. Он что, ванную с пивом и чаем принимает?» «Да, мисс», — сказал карлик, — «еще 10 больших мешков сахара, 100 килограммов сахара рафинада, 2 килограмма дрожжей и 10 тысяч картонных стаканов». «Да ты издеваешься, что ли?» — чуть ли не взвыла Роуз. «У меня что, по-твоему, тут оптовый склад, чтобы товар в таких количествах иметь? Это сельский магазин». «Очень жаль», — печально произнес карлик, уши которого обвисли, делая вид очень жалобным. Тимми думал, что тут можно будет все купить. Тимми плохо знает магловские места. Скажите, где Тимми может купить все это и еще 500 блистеров активированного угля? Тимми, да, спросила продавец. Твой хозяин что, собирается самогон в промышленных масштабах гнать и утопить всех в чае? Карлик активно закивал головой, забавно размахивая ушами. Да-да, радостно пропищал он. Хозяин хороший зельевар, он делает много-много самогона. Так, стоп. Подумала Роуз, кем бы он там ни был, карлик-мутант или волшебник-пришелец, но деньги у мелкого уродца водятся, на нем можно неплохо заработать, причем мимо кассы. Сама закуплю все оптом в городе, привезу товар и передам уродцу. На этот раз никому ничего говорить не буду, а то в дурку запрут. Да тут за одну поездку можно как минимум половину моей месячной зарплаты сделать. Слушай, Тимми, елейным голосом сказала Джуди, я тут подумала и готова тебе помочь, если согласишься подождать до завтра. Я куплю весь товар, а ты на следующий день приезжай за ним. Хорошо, мисс, Тимми согласен, ответил ушастый карлик. В таком случае с тебя аванс, сказала Джуди и задумалась, сколько запросить. 1000 фунтов. Карлик щелкнул пальцами, и у него в руках оказалась стопка банкнот, которые он положил на стойку. Там была ровно 1000 фунтов. Эх, мне бы так уметь, подумала Джуди, не забывая проверять деньги на подделку. Щелкнул пальцами, и появилась куча денег. Вот оно, настоящее волшебство. Послышался хлопок, Роуз осмотрела магазин и не обнаружила странного посетителя. Опять исчез, пробурчала себе под нос продавщица. И как он это делает? Может быть, он один из эльфов Санты? Этот уродец что-то говорил в прошлый раз об этом, вроде как он эльф. Но в таком случае, не хотелось бы мне встретить такого странного Санта-Клауса, который сотнями литров пьет пиво и чай. Или может быть это из-за того, что у Санты нервная работа. Как-никак, Рождество на носу, уже пиво не помогает, и бородатый старик решил перейти на самодельный виски, а по утрам похмеляется чаем. Джуди повесила на дверь табличку «Закрыто», села в свой старенький ровер и отправилась в ближайший крупный город. Время было еще раннее, поэтому она успела посетить нужные оптовые базы и закупить все по списку. Траты составили меньше пары сотен фунтов. Девушка сильно надеялась, что карлик не разбирается в ценах и не будет требовать назад оставшиеся деньги. Стоило девушке вернуться и зайти в магазин, как раздался хлопок, и перед ней оказался тот же самый ушастый персонаж. «Тимми знает, что мисс все купила», — сказал карлик. Маленький волшебник щелкнул пальцами, и перед ним образовалась вся та куча приобретенных продуктов, которые в настоящий момент должны были лежать в автомобиле. Покупки стали взлетать в воздух и залетать в маленькую сумочку на поясе эльфа. Особенно удивительно выглядели немаленькие мешки с сахаром, которые каким-то чудесным образом пролезли через горловину сумочки. «Да ну нафиг», — подумала Джуди. «Страшно волшебника обманывать, а вдруг он узнает, что я его наколола? Как он узнал о том, что я приехала? Значит, он также легко может узнать, что и сколько стоило. Но и без прибыли оставаться не хочется, зря что ли ездила за покупками. Вот, мистер», — Джуди положила на стойку 500 фунтов, — «ваша сдача. Спасибо за покупку и приходите еще». «Тимми благодарен, юный мисс», — ответил карлик. Эльф забрал со стойки деньги и как только убрал в сумочку все продукты, вновь с хлопком исчез. Глава 27, часть 2. Уже вечером Тимми принес все заказанное. Дополнительные самогонные установки в 3 раза увеличили выход продукции. Единственное неудобство составляло необходимость использования заклинания Агуаменти. «Я хоть и сообразил простейшую систему охлаждения в виде трансфигурированной деревянной ванны, через которую пропустил змеевик, но воду в емкости надо было периодически обновлять. За несколько дней до Рождества я занялся изготовлением фляг с расширением для торговли чаем. С моими навыками сделать их оказалось проще простого. Среди имеющегося хлама нашел нержавеющую сталь, из нее при помощи трансфигурации, которая после сотен изготовленных кружек у меня стала получаться довольно легко, сделал 3 фляги, на которые наложил слабое заклинание незримого расширения. Контрольный замер показал, что в первую флягу вмещается 3 кубометра воды, во вторую кубометр, а в третью целых 7 кубометров. Это показало, что с точным дозированием сил для этого заклинания у меня все еще имеются проблемы, поскольку планировал делать все фляги по кубометру. Проведенный эксперимент на удержание тепла оказался крайне успешным. За 2 прошедших дня нагретая до 90 градусов вода не остыла ни на градус. На улице последние несколько дней подряд падал снег. Снег падал и падал нескончаемым потоком, покрывая всю территорию вокруг замка огромными сугробами. Нападал почти метровый слой снега, карету Шермбатона завалило. Есть люди, которые любят снег, но я к ним точно не отношусь. Такая погода меня пугает, причем в прямом смысле. Если бы я сказал кому-то: «Народ, посмотрите, там на улице выпал гребаный метр снега», то получил бы в ответ: «Ну и что, подумаешь, всего-то метр снега, ерунда». Не всего лишь, а долбанные 100 сантиметров. Для кого-то может быть это ерунда, но я ростом 133 сантиметра. Для меня это плохо. Даже не так, для меня это кошмар. Обычный человек будет идти, протаптывая дорожку, будет проваливаться по пояс, возможно, споткнется и упадет, после чего встанет, отряхнется и порадуется: «Ой, зимушка пришла, снег, буду играть в снежки». А вады кедавра на них не напасешься, чтобы выразить все мое негодование. Если я упаду в метр снега, я умру. Я бы никогда не вышел на улицу в такую жуткую погоду, но у меня закончилась древесина для трансфигурации бутылочных пробок. Просить Тимми бесполезно, поскольку дрова – это имущество школы, и ему вроде как не положено брать такие вещи для своего хозяина. Также Тимми не может ничего украсть в школе, точнее, украсть по приказу он может и сделает это, но после этого домовики Хогвартса на него ополчатся и прогонят из школы. Еда не считается, поскольку я студент, и кормежка вроде как включена в стоимость, хотя если захочу деликатес, как заказывал для француженки, то за продукты придется заплатить местному домовику-закупщику. Да-да, продукты для школы покупает специально обученный домовой эльф. Чем вообще занимается завхоз кроме отработок, я не представляю, хотя видел его убирающим замковые коридоры, но посчитал это прихотью Филча, поскольку этим обычно занимаются домовики. Пришлось собраться с духом и отправиться в трудный путь до хижины Хагрида. На случай, если провалюсь в сугроб, я трансфигурировал из подручных материалов флагшток, прикрепил сверху трансфигурированный флажок с гербом Пуффендуя и приклеил чарами эту конструкцию на зимнюю куртку. Все для того, чтобы меня смогли заметить и спасти. И вот, иду я по довольно узкой очищенной лесником дорожке, на которую уже нападало еще 20 сантиметров снега, проваливаюсь в эти 20-сантиметровые сугробы, спотыкаюсь, по бокам возвышаются вообще 2-метровые снежные стены, словно я оказался в ледяном домике снежной королевы, сзади над головой возвышается флажок. Издалека были слышны детские крики ребят, которые играли в снежки, но когда я пошел, вскоре крики стихли. Наверняка дети заметили, как вверх-вниз скачет флажок, медленно продвигающийся в сторону хижины лесника, и им стало интересно, что же там такое. И точно, сверху слегка впереди на сугробе появилась голова Колина Криви. «Гарри, ты что это ходишь с этим странным флажком?» – спросил Криви. «Смотрится смешно. Плевать, зато живой». Мальчишка рассмеялся и свалился на дорожку вместе с пластом снега. Впереди образовался завал полуметровой высоты, а это мне по пояс. «Блин, Колин, сволочь, ты что, убить меня хочешь?» «Гарри, ты чего?» – спросил радостный Криви. Колин поднялся, отряхнулся, поднял взгляд, посмотрел на флажок и разразился хохотом. «Тебе смешно, а как мне преодолевать эту дамбу? Придется лететь». Печально вздохнув, я наложил на себя заклинание левитации и перелетел препятствие. Это были самые сложные сотни метров пути, потом еще пришлось возвращаться обратно. Ненавижу зиму и снег. Глава 28. На Рождество я разослал знакомым поздравительные открытки и сделал небольшие подарки, в основном сладости, но помимо них избранным прикладывал новый товар, по три небольших статуэтки чемпионов турнира, выполненные в полный рост от автора. В данном случае в полный рост означает не размер, а форму статуи, то есть небольшая масштабная фигурка человека, выполненная с руками и ногами. Не бюст, не половина туловища, а в полный рост из бронзы, которой у меня был приличный запас. После постоянной практики с трансфигурацией фактурных портретов на кружках сделать статуэтки было сложно, хотя вполне по силам, но с первыми образцами пришлось повозиться. После третьей фигурки пошло легче, после тридцатой вообще стало просто, а после 53-й закончились магические силы. Проще говоря, осчастливить удалось всего 17 человек, среди которых был сам Дидгари, декан Спраут, Мелисента Булстраут, Сивилла Трелани, Джастин Финч Флитчли, Драко Малфой, Джинни Уизли и Колин Криви. Еще фигурки достались всем моим однокурсникам с Пуффендуя. Я получил поздравления от огромного количества людей, которые тоже дарили в основном сладости. Такую гору конфет, которую я получил, можно есть до конца зимы. Днем перед святочным балом обед был шикарным, а ужина не ожидалось, поскольку он будет уже на балу. Все школьники с предвкушением ожидали торжественное мероприятие. Вечером я облачился в свой костюм фокусника с непременным атрибутом в виде цилиндра. Джастин на бал не остался, поскольку у него с родителями на рождественские каникулы были иные планы. В гостиной собралась большая часть факультета. Я направился на встречу с Мелисентой. Девочка оказалась одета в модернизированное белое платье принцессы Леи, которое было украшено вышивкой серебряной нитью, образующей узоры в виде змей, ноги обуты в белые сапожки. У нее была прическа в виде бубликов по бокам головы, а макушку украшал тонкий обруч серебряной диадемы. Девочка напоминала располневшую Лею из «Звездных войн». Наша пара смотрелась весьма колоритно. «Мелисента, шикарно выглядишь». Осмотрев меня, Булстраут фыркнула от сдерживаемого смеха. Плащ и цилиндр, закатив глаза, прокомментировала она. «Гарри, ты прямо олицетворение волшебника. Знаю, я само очарование. Не знала, что ты был личным учеником Локхарта», насмешливо заметила Булстраут. «Себя не похвалишь, никто не похвалит. Локхарт, великий человек, сделать себе такую рекламу не каждому под силу». Наша пара направилась в большой зал, ловя на себе удивленные и радостные взгляды окружающих. На пути нам встретился Малфой, который вышагивал в черной бархатной мантии с высоким воротником, в которой напоминал католического пастыря. Малфой вел под руку Панси Паркинсон в светло-розовой мантии, обильно украшенной рюшками и бантами. Увидев нас, парочка сбилась с шага, они замерли и впали в ступор. Паркинсон смотрела такими глазами, что было удивительно, как они не выпали из орбит. Малфой же глядел со смесью ужаса, восхищения и отвращения. Перед входом скопилась большая толпа парочек. Дубовые входные двери тяжело отворились, и в холл вошли гости из Дурмстранга во главе с профессором Каркаровым. Сразу за ним шел Крам с девушкой в голубой мантии, в которой я с трудом опознал Гермиону Грейнджер. И все же Крам извращенец, любитель говны. Интересно, если бы он не слышал той истории, то повелся бы на Гермиону. В раскрытые двери была видна лужайка перед замком, возведенный волшебством грот, полный розовых кустов, среди которых высились каменные скульптуры Санта-Клауса и его оленей. Над кустами и скульптурами порхали разноцветные светляки, которые были настоящими живыми феями крошечного размера. «Участники турнира, пожалуйста, пройдите сюда», – прозвучал голос профессора МакГонагалл. Внутрь прошел Крам с девушкой, затем Флёр Делакур с Роджером Дэвисом и вскоре подошли Седрикс Чжоу Чанг, китаянка из факультета Рейвенкла. Двери в большой зал распахнулись, и толпа хлынула в зал. Поклонницы Крама, те, что устраивали засаду в библиотеке, проходя мимо, казалось, готовы были убить Гермиону. Пансе Паркинсон вытаращила глаза, опознав Гриндджер, и даже Малфой позабыл от изумления ругательные слова. Бедные слизеринцы, они второй раз испытали шок, а ведь вечер только начался. Стены зала серебрили синим, с темного, усыпанного звездами потолка, свисали гирлянды из омела и плюща. Длинные обеденные столы исчезли, вместо них сотня столиков, каждый на 10 человек. На столиках уютно горят фонарики. Когда мы с Мелисентой и остальные студенты расселись по местам, по залу прошествовали чемпионы с парами. При их появлении весь зал захлопал, и профессор МакГонагалл повела их к большому круглому столу в дальнем конце, за которым сидели судьи. «Мили, скажи, тебя ведь назвали в честь знаменитой темной ведьмы Мелисенты, погрузившей в сон целый замок при помощи напитка живой смерти. Матушка хотела выбрать сильное имя и вначале желала назвать меня Морганой», — ответила Булстраут, но батюшка настоял на том, что Моргана — это уже перебор. «Расскажи немного о себе, а то мы совсем ничего не знаем друг о друге. Мой отец — чистокровный волшебник, а мама могла», — сказала девочка. «Мама происходит из богатого рода промышленников. Я уродилась внешностью в маму. Не уверена, что родители женились по любви, но меня они сильно любят. А ты же тоже полукровка, ты затрагиваешь сложные вопросы. Официально я маглорождённый, но если копнуть глубже. Впрочем, этого делать не стоит, иначе обнаружится череда таких предков, что лучше о них не знать, и Блэки окажутся среди них самыми светлыми и милыми. Так что можешь считать меня полукровкой, но лучше придерживаться официальной позиции. Я слышала о том, что ты в родне с Блэками и Адамсами. Это же клан темных магов», — спросила девушка. «Ты еще на весь зал закричи», — тихо прошептал я девушке, делая выразительные глаза и вздернув кверху брови. «Адамсы, темные маги», — притворно чуть громче, но все еще тихо говорю девушке. «Не знаю о таких, наверное, однофамильцы. Я же маглорождённый». «Все-все, я поняла», — сказала Булстраут, пожирая меня заинтересованным взглядом. «Раз ты так говоришь, значит, будем считать, что маглорождённый. Можно нескромный вопрос? Попробуй задать, я не кусаюсь, если не попросить об этом. Ты много заработал на турнире?» С любопытством поинтересовалась Булстраут. «Действительно нескромный вопрос. Лучше бы ты спросила что-нибудь поскромнее, например, про длину детородного органа». Девушка смутилась и слегка покраснела. «Извини», — сказала она, — «если это тайна, то можешь не отвечать. Я бы не хотел оглашать этой информации, но могу сказать одно, заработать удалось очень прилично. Больше, чем многим чистокровным волшебникам родители выделяют в детский сейф на все время учебы в Хогвартсе». «Аво», — восхищенно произнесла Булстраут. «У нас на Слизерине посмеиваются над тобой, мол, гоблинокровка, который все время думает о деньгах, но на самом деле, думаю, узнай они, сколько ты зарабатываешь, от зависти удавились бы». На столе стояли золотые тарелки, и я вновь пытался побороть приступ клептомании, так и хотелось собрать со всех столов посуду, сменить личность и уехать припеваючи жить в Австралию. «Ты тоже голоден?» – спросила Мелисента, неверно истолковав мой взгляд. «Не совсем. При виде золота у меня в душе просыпается домовитый хомяк, который словно шепчет гнусавым голосом на ухо: Гарри, хватай все, что выглядит дорого, и быстро делай ноги. Постоянно приходится с этим бороться, ведь я честный бизнесмен, а не мелкий воришка». «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялась спутница. «У тебя в предках точно были гоблины, поскольку всем магам известно, что они имеют необъяснимую тягу к золоту и драгоценностям. Поскольку мы сидели за столом не одни, то приходилось шептаться». Громкий смех Мелисенты привлек к нам пристальное внимание соседей по столу. Мальчики посмотрели на нас неодобрительно, а девочки с завистью, поскольку их сопровождающие сидели молча, отчего складывалось ощущение, будто они пришли с бревнами, а не с ухажерами. С бревнами у девочек было бы больше шансов развлечься на балу, чем со столь хмурыми ухажерами. Тут же шепотом делюсь этой мыслью с Булстраут. «Как минимум за нашим столом тебе все завидуют. не жалеешь, что пошла на бал со мной?» Нисколько улыбнувшись, ответила Мелисента, обведя стол победоносным взглядом. На столе появилась еда, и все тут же набросились на блюдо, словно неделю голодали. Немного поев, я сыто откинулся на спинку, оглядел кислые лица шкалеров. Как-то так оказалось, что за нашим столом сидят в основном рейвенкловцы с девушками с разных факультетов, все мне мало знакомы, поскольку общаюсь в основном со старшекурсниками и пуффендуйцами, реже с гриффиндорцами и слизеринцами. Дети чувствовали себя неловко, оттого налегали на еду вместо общения. «Кстати, о бале», — громко произнес я, отвлекая шкалеров от поглощения пищи, вспомнился мне анекдот в тему. Приходит на бал профессор Снейп. Он надел самую модную мантию, начистил ботинки до блеска, да так, что в них смотреться можно. Профессор Снейп приглашает на танец профессора Синистру, они танцуют. Снейп смотрит на ботинок, видит отражение нижнего белья дамы, ехидно улыбается и говорит: «Мадам, у вас нижнее белье в горошек». Профессор Синистра краснеет и убегает. Такая же история повторяется еще несколько раз, жертвами Снейпа становятся еще две молодые преподавательницы. Это все замечает Злоебучка. Она решает прекратить издевательство, снимает с себя нижнее белье и приглашает профессора Снейпа на танец. Вот идет танец, Снейп подставляет ботинок под юбку и замирает. Он пристально смотрит на туфлю и сильно хмурится. «Что, профессор?» — говорит ему Злоебучка. «Никогда вагины не видели. Тьфу ты, я-то думал, туфля порвалась», — восклицает Снейп. Студенты за нашим столом разразились громким смехом. Я продолжил травить старые анекдоты, переделанные под местные реалии, и смех за нашим столом не умолкал. Остальные студенты и некоторые преподаватели с завистью косились на наш стол, поскольку у остальных все было до тошноты скучно. После ужина Дамблдор встал и пригласил всех последовать его примеру. Взмахнул волшебной палочкой, столы отъехали к стенам, образовав пустое пространство. Еще один взмах, и вдоль правой стены выросла сцена, с барабанами, гитарами, лютней, виолончелью и волынкой. Я восхитился невероятно высоким уровнем владения невербальными чарами и трансфигурацией директора. Захотелось уметь делать так же и стать настолько же магически сильным или даже сильней. На сцену вышел ансамбль ведуньи, встреченный восторженными рукоплесканиями. У артисток были длинные растрепанные волосы, черные мантии нарочито порваны и потерты. Ведуньи разобрали инструменты, фонарики на столах погасли, и участники состязания со своими дамами поднялись со своих мест. Начались танцы. В перерывах между танцами я рассказывал анекдоты, собирая вокруг себя множество знакомых студентов. Но на самом деле хоть и веселился, но не особо расслаблялся, предаваясь тяжелым думам. Меня беспокоили близнецы Уизли, оставшиеся безнаказанными. Я хоть и не мститель из комиксов, но и ситуацию, в которую они меня загнали, не назовешь детской шалостью, скорее это серьезная подстава, которую нельзя оставить безнаказанной. Малфой как-то не спешили мстить рыжим. После долгих размышлений я пришел к мысли, что месть – это блюдо, которое надо подавать холодным. Сейчас и вообще, пока мы учимся в Хогвартсе, я не буду дергаться. А вот после выпуска эти рыжие выродки познают всю бездну коварства карлика, что им дороже всего на свете. Надо будет ненавязчиво выяснить через информатора из их семьи и нанести удар по самому больному месту в тот момент, когда они этого меньше всего ожидают. Тут главное не попадаться, лучше всего, если меня никто ни в чем не заподозрит. Очень кстати на глаза попалась Джинни Уизли, которая пришла на бал в компании Невилла Лонгботтома. «Гарри, что-то я устала танцевать», — пожаловалась Булстроуд. «Ты не будешь против, если я пообщаюсь с подружками?» Девочка выглядела немного усталой, все же с ее комплекцией серьезные физические нагрузки без допинга в виде алкоголя выносить проблематично. «Конечно, мне как раз надо обсудить кое-что по бизнесу с сотрудниками». Я посмотрел в сторону скучающей Джинни Уизли, которую Лонгботтом оставил в одиночестве. «Ведешь дела с предателями крови?» — презрительно заметила Булстроуд. «Затекнуты, что я плачу, другие работать не согласились бы», — невозмутимо пожимаю плечами. «Будь осторожен», — заботливо предупредила принцесса Лея в квадрате. «Суизли не стоит вести серьезный бизнес. Никогда не плати им наперед и не заключай серьезных сделок». «Спасибо, Милли, я знаю, как они стали предателями крови. Мы сотрудничаем, пока мне это выгодно». Получив подобное напутствие, я подошел к означенной девушке. «Привет, Джинни». «Гарри», — обрадовалась она. «Привет». Я была поражена, когда ты пришел на бал с Булстроуд. Не думала, что у тебя такие странные вкусы. Как ты можешь быть с такой? Все мужчины извращенцы. Кто-то больше, кто-то меньше. Зато получилась очень колоритная пара, которую даже если захочешь, никогда не забудешь. Ты же не будешь с ней заниматься ничем таким, брезгливо заметила Джинни. Эх, даже третьекурсницы озабочены сексом. Вообще, весь род людской повернут на сексе и по всей земле одно и то же. В Англии разговоры об этом, в Испании, Австралии, да и вообще, приедешь куда-нибудь в Ботсвану, и там, на углу стоит проститутка и делает перед ртом поступательные движения рукой сжатой в кулак. Эй, та-та, $5. Подходи, белый красавец, это вам, девушкам, надо заботиться о репутации, а нам, мужчинам, гораздо проще, поскольку наш ключик подходит к любой замочной скважине. Мужчина, это как в Икею прийти с шестигранником, он ко всему подходит. Джинни закатила глаза и тяжело вздохнула. Ты можешь без шуток? Вопросила Уизли. Могу, но тогда жизнь станет скучной. Но если хочешь, то давай поговорим на отвлеченные темы, например... Твои братья-близнецы всегда такие несерьезные, Фред с Джорджем всегда вместе, они словно не разлей вода, стала рассказывать Джинни. Иногда кажется, словно у них в голове одинаковые мысли. Они всегда хорошо относились ко мне, пытаются защитить от всего и в любой момент готовы помочь. Они любят посмеяться над Роном и обожают свои шутки. Близнецы говорили, что хотят открыть свой магазин типа «Зонка», в котором будут торговать своими шуточными волшебными штуками, но мама против этой затеи. Магазин, да, это интересно. Значит, свои амбиции они реализуют за счет окружающих, испытывая на них опасные приколы. Если откроют магазин, спалю нахрен коктейлем Молотова, для них удар по дорогому детищу будет болезненным, пусть и меньше, чем проблемы, которые они мне создали подставой перед Малфоем. Ладно, поживем, посмотрим. Кстати, что у тебя с урожаем? Трава уже выросла, но раньше пасхальных каникул я не смогу ее реализовать, а может быть даже и на них не смогу, сказала Джинни с недовольным видом. Что, неужели думала, что я забуду о своих деньгах? Вроде как, если я сейчас хорошо зарабатываю, то забуду о теплице и своей части прибыли. 20 галеонов, конечно, не такие большие деньги по сравнению с тем, что удается зарабатывать сейчас, но сотня фунтов, это все же не маленькая сумма, как и сама теплица, в которую вложено много сил и времени, чтобы о таком забыть. «Я помню о нашем уговоре и заплачу твою долю, как только реализую товар», — сказала Джинни. «Вот и славно. Я еще хотел обсудить второй тур чемпионата. Хочешь заработать помимо продажи колдографий?» «Конечно», — обрадовалась Уизли. «Что надо будет делать? Торговать? Бокалы? Колдографии? Чай? Пирожки, виски. Я тебе заплачу 1% от стоимости проданных товаров за исключением колдографий. Всего 1%, недовольно произнесла Уизли. У нас начался бурный торг чуть ли не с пеной у рта. Рыжая торговалась яростно, стараясь хапнуть как можно больше. По завершении торга решено было заключить магический контракт, по которому я обязуюсь выплатить Джинни 3% с выручки от того, что она наторгует, а она будет продавать товары во время чемпионата и нести за них материальную ответственность. Вначале она вообще замахнулась на 30%, но я заявил, что с такими запросами мне проще нанять всех первокурсников. После разговора с Джинни ко мне подошли Игорь и Сергей из Дурмстранга. Они были одеты в зеленые галифе с лампасами и красные камзолы с аксельбантами, на плечах разве что не хватало погон. «Здорово, Гарри», — радостно поприветствовал Игорь. «Привет», — сказал Сергей. «Привет, парни. Как жизнь молодая?» «Отлично», — ответил Игорь. «Мы в прошлый раз неплохо оттянулись, хватило на целый месяц наказания от Каркарыча, но оно того стоило. К сожалению, у меня провалы в памяти. Тут помню, тут не помню. Что вообще было? Тебе с какого момента рассказать?» — поинтересовался Сергей. «С самого начала. Сначала была пустота, начал было говорить Сергей. Ой, помолчи уж, клоун», — сказал Игорь. «Лучше я расскажу. Значит, дело было так. Решили мы с Серегой покурить. Выбрались на корму и только прикурили по сигарете, как видим на берегу розового пони, на котором восседает карлик в форме казачьего подъясаула и при этом размахивает шашкой. Это были не опята, подумал я тогда. Я уж было подумал, что мы не табак курим», — влез Сергей. «Но как оказалось, нам ничего не привиделось, поскольку пони с карликом-казаком мы видели оба. Я тогда Сереге говорю», — продолжил Игорь. Смотри, а англичане культурно отдыхать умеют. И нам так сильно захотелось присоединиться к вашей компании, что весь сон отбило. Ага, подтвердил Сергей. Потом мы еще часто бегали курить и уже поздно ночью под утро заметили, что по берегу шатаясь, идет четверо парней, один из которых низкого роста. Ну, я и предложил Игорину присоединиться к вам, вы нам были рады. Ты жестом фокусника достал из кармана бутылку самогонки и сказал опоздавшим по штрафной бутылке, что делать, пришлось пить. А дальше что было? Дальше было веселей, подхватил историю Игорь. Ты говоришь, пацаны, я тут такие места знаю, сейчас все будет, идем на охоту. После чего стал доставать из сумки один за другим калаши, магазины и патроны к ним, и объяснял, как этим пользоваться. Мы уже к тому моменту были пьяные и с радостью согласились. Блин, выругался Сергей, знал бы я, что мы идем к логову акромантулов, сто раз подумал бы и 101 раз отказался от такой затеи. Выходим мы такие на полянку, а оттуда как полезли пауки размером с собаку и лошадь. Я чуть кладку кирпичей не отложил, а ты такой кричишь. Пацаны, не ссать, мочи фрицев, пленных не брать. Мы как начали палить из автоматов, кто куда, это было страшно, жутко, но при этом весело. Пипец, сказал Игорь, я думал, что прямо в этом лесу посидею. Хорошо, что пауки нас испугались и разбежались, но одного мы завалили, и ты предложил его отнести в подарок вашему профессору зельеварения. А у озера мы расстались, перехватил инициативу Сергей, ты забрал автомат и вы пошли дальше, левитируя тушу акромантула, а мы пробрались на корабль и попались с поличным директору Каркарову. Я даже стесняюсь спрашивать, откуда у тебя столько акм, сказал Игорь. Это вам что, в Хогвартсе вместо завтраков выдают? Ну да, невозмутимо отвечаю парням. В выходные домовые эльфы не кормят учеников, поэтому всем раздают по автомату, и крутись, как хочешь. Лес рядом, если голоден, то еду найдешь. Ты прикалываешься? Вопросительно воскликнул Игорь. Конечно, прикалываюсь. Это мне родственник на день рождения подарил, поскольку Хогвартс вблизи запретного леса находится, а оттуда частенько всякие монстры вылезают. У младших курсов с серьезными заклинаниями туго, вот и приходится выкручиваться. Ты опять шутишь? Спросил Сергей. Нет, на этот раз я совершенно серьезен. В прошлом году был оборотень, Василиск в позапрошлом, пару лет назад тролль, в этом году пока все спокойно, но мало ли. Ничего себе, Игорь обалдел от такой новости. А говорят, что наша школа суровая, брешут. Хогвартс, вот где полная дичь. Бал закончился в полночь, после него в гостиной Пуффендуя началась вечеринка. Алкоголь полился рекой, кто-то снова наколдовал бассейн. Седрик, а покажи свое яйцо, во всеуслышание заявил я, чем ввел в ступор Дитгари и не только его. Святой, да ты совсем больной извращенец, насмешливо заявил пьяный Трумен. А я бы посмотрела, кидая на Дитгари хищный взгляд, произнесла толстушка Сэнди Блэкхерст. Я имел в виду золотое яйцо с турнира, а не то, что вы подумали. Так что кто тут извращенец, это остается под вопросом. Кто бы говорил, широко улыбаясь, вновь сказал Трумен. А не ты ли был на балу в компании слизеринки? Такой он изобразил, как обхватывает руками нечто необъятное, не маленькой дамы. Главное, чтобы она не была сверху, а то я умру, все остальное можно пережить. Зато такое никто не забудет. Да уж, протянул Дитгари, боюсь, тут и облеветь не поможет. Тьфу, ты, вот зачем ты сказал про сверху, теперь в голову лезет расплющенный в лепешку карлик и скачущий на нем бегемот.